В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Многие, конечно, узнали знаменитый вальс-фантазию Михаила Ивановича Глинки. Вальс был им написан сначала как пьеса для фортепиано. Спустя многие годы он его оркестровал и сделал это дважды. У этого вальса есть своя интересная предыстория. Он был создан в период сильного сердечного увлечения Глинки молодой Екатериной Ермолаевной Керн, дочерью той самой Анны Петровны Керн, которой Пушкин посвятил стихотворение «Я помню чудное мгновение». Екатерина Керн сыграла заметную роль в жизни Глинки и в его творчестве, хотя их роман длился недолго. В тот период, когда они познакомились, Глинка переживал тяжелый разлад со своей женой Марией Петровной Ивановой, который в конце концов завершился разводом. Но в доме Керн Глинка нашел дружбу, понимание и хотел жениться на Екатерине Керн. Но поскольку развода не было, он не мог вступить в брак. И даже была у них мысль уехать за границу, там обвенчаться. Но это, слава богу, не состоялось. Они расстались, и постепенно чувства перешли в дружеские отношения. Свое первое сочинение, которое он хотел посвятить Екатерине, он написал как фортепианную пьесу. Официального посвящения не было, поскольку это было неприлично. И эта фортепианная пьеса жила своей жизнью, пока спустя многие годы Глинка не оркестровал его. Хотя, надо сказать, что за это время вальс уже стал настолько популярным, что другие музыканты делали оркестровые переложения. Он звучал на знаменитых павловских вечерах на Павловском вокзале Петербурга. Но та аранжировка, вроде бы принадлежавшая музыканту Йозефу Герману, она не сохранилась. А сейчас у нас звучит и существует то, что мы вот слушали. Это оркестровка, сделанная самим Глинкой уже в более поздние годы, в 1856 году. Вальс-фантазия стал одним из самых популярных русских вальсов, но это не был, вообще говоря, первый русский вальс. А вот сейчас я предлагаю нам вместе послушать один очень короткий вальс, который на свет появился гораздо раньше и по праву считается первым русским вальсом. Давайте его послушаем. Вот такой коротенький и, в общем, очень простенький вальс. Но с ним связано очень-очень многое. Не только потому, что он считается первым русским вальсом, а потому и прежде всего потому, что его написал Александр Сергеевич Грибоедов, великий русский писатель, дипломат. В то время, когда он его написал, ему было 29 лет, он уже оставил военное поприще, поступил на службу в коллегию иностранных дел, и у него началась дипломатическая карьера, он поработал в Персии, в Тегеране. Зимой 22-23 года, когда предположительно был написан этот вальс, он находился в Петербурге, и он всегда всю свою жизнь с удовольствием музицировал, выступал перед друзьями, выступал в петербургских салонах, и всем было известно о его исключительном фортепианном мастерстве и музыкальности. Известно, что он написал довольно много сочинений, но, к сожалению, только два вальса дошли до нас. Первый мы сейчас послушали, в конце мы завершим вторым вальсом Грибоедова, но прежде вспомним о его великой, но, безусловно, трагической судьбе. Поскольку, работая в Персии, он стал жертвой, когда толпа из тысяч религиозных фанатиков перебила всех находившихся в русском посольстве. Произошло это в январе 29 года. А этому предшествовало счастливое событие в жизни Грибоедова, когда он ехал в Тегеран по дороге в Тифлисе. Он сочетался браком с княжной Чавчавадзе. Венчание происходило в сентябре, а в декабре он уехал в Персию, где и погиб. То есть счастье было коротким, и поэтому на надгробии Грибоедова в Тбилиси на горе Мтацминда написана фраза от имени Нины Чавчавадзе: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» Давайте послушаем этот грустный, написанный в тональности ми минор, вальс номер 2. На этом мы завершим наш очередной выпуск. До новых встреч. Всего вам самого доброго. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.